Глава 24. Неделю спустя. Мои травмы еще долго будут напоминать об аварии и о том кошмарном дне в салоне Volvo. Несколько ночей я просто не сплю, таращусь в окно на соседнее здание больницы, провожаю редкие седые облака и чего-то жду. Может быть, знака свыше или особого течения времени, не знаю. Но на душе неспокойно, кошки скребут. Никто ничего мне не говорит. Все только и желают мне скорейшего выздоровления и всех благ, даже Вика. Вчера выбежала из палаты, едва я спросила про папу. Артур наотрез отказался объяснять мне что-либо насчет Леры. Что с ней, где она? Была ли у нее причина, кроме трусости, помогать Алине? Алина. Похороны уже состоялись, это мне известно точно. Но в остальном я словно под колпаком. Меня оберегают от всего вокруг. А мне нужно совсем другое. Я хочу знать, почему моя жизнь летит к черту, и я ничего не могу с этим поделать. Почему не в силах остановить маховик и выдохнуть? Я который год задаю себе и миру этот вопрос. Ответа не нахожу. Кто-то нарочно избавляет меня от суровой правды. Но кто? Добрый вечер, Софья Романовна, к вам посетитель. Гадаю. Артур, Вика, на худой конец Алена. В дверь заходит тетя Галя. У нее в руке вместительная балоневая сумка в мелкий цветочек. «Сонюшка!» Так меня папа называет. Боже, я по нему жутко скучаю. «Тетя Галь, здравствуйте, вы как тут?» «Ох!» Женщина придвигает стул к моей кровати. «Наконец-то уволилась и теперь могу делать, что хочу. Вот к тебе приехала. Угораздила же тебя, милая!» «Уволилась? Ты же очень любила свою работу!» «Сколько же можно работать, милая? Годы идут, внуки растут, а я с ними, можно сказать, и дня нормально не провела. Так вырастут и знать бабку не будут!» Я с теплотой улыбаюсь. Нос улавливает аромат свежей выпечки. «У тебя пирожки с собой?» «Не проведешь тебя, Софья!» Тетя Галя вводит, качает головой, раскрывает сумку, достает мешок с румяными угощениями. «С яблоками, маком и парочку со сгущенкой положила. С чем хочешь?» с яблоком!» Запеченный пирожок в форме лодочки еще пышет теплом. Я с удовольствием откусываю и млею от божественного вкуса. Сочная, кисло-сладкая начинка тает во рту. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Нога и рука скоро заживут. Внутренние органы целы». «Ну и хорошо. А то Роману Витальевичу ты же как воздух нужна. Мне так жаль, Сонюшка, так жаль». Платочек в крупную клетку, вынутый ею из кармашка кардигана, собирает ожившие слезинки. «Да, спасибо». «Что это такое 3 месяца, правда? Но Бог все видит и слышит, даст твоему отцу сил и времени попрощаться с тобой как следует». Мое непонимание растет в геометрической прогрессии. Сердце каменеет, а затем крошится в каменную крупу. «Мой папа будет жить», — говорю утвердительно, без тени сомнения. Кусочек яблока прокатывается по горлу наточенным лезвием. «Конечно, милая, конечно». Она плачет, а я смотрю на нее, склонив голову к поврежденному плечу и не моргаю. «Что с папой? Он ведь должен был уже получить почку и как раз сейчас проходить постоперационную терапию. Артур уверил меня в его прекрасном настроении, собрал все мои переживания в контейнер и сжег. Только выходит, все ложь. Тетя Галь, вы простите, пироги очень вкусные и...» «Все понимаю. Пойду я. Повидались и на том хорошо». «Приходите еще и потом не теряйтесь. Двери моего дома всегда для вас открыты. Вы же столько сделали для папы и меня. Тетя Галя не чужой нам человек. И я буду очень рада, если мы еще не раз с ней увидимся». Почуяв мои несказанные мысли, обнимает перед уходом. Так крепко, по-матерински. Опять вспоминаю маму и свои недавние сны с ее участием. Папа никогда не говорил мне, почему она ушла и почему не появлялась за все года. Пропустила все мои дни рождения, новогодние утренники, выпускные в школе и университете. Исчезла, будто и не было. Порой мне кажется, что так и есть. Моя мама — выдуманный образ. Но это же бред. У нас куча совместных фотографий, она не призрак. Звони, если что понадобится, милая. Здоровой рукой приобнимаю пахнущую парным молоком женщину и шепчу. Все будет хорошо, да, тетя Галь? Да, тебе по судьбе Боженька отмерил много испытаний, но ты все вынесешь, ты сильная девочка. Теперь я хочу попросить у нее платок. Слезы против воли льются из глаз. Ну-ну, мне, старухе, плакать к лицу, а ты, красавица такая, не должна ручьи пускать. Шмыгаю забитым носом, по палате разносятся хлюпающие звуки. Пирожки заверну в полотенце, чтобы подольше тепленькие были. Обязательно съешь сегодня все. От ее слов тупым скальпелем по сердцу тоска. Кровь накачивает грудь тяжестью, снова дыхание затрудняется. Ни одна женщина не заботится обо мне так, как она. Ни добрым разговором, ни советом, ни простым любящим взглядом. Вика немногим старше меня, и с ней у меня другие ощущения и связь. Сестринские, дружеские. А тетя Галя прокралась глубже. Спасибо. До свидания. Целует в лоб, долго не отходит, склоняясь надо мной плакучей ивой. Руки веточки не могут отпрянуть от моих плеч. Тетя Галь. Шепоток, слетевший с моих губ, быстро развеивается. «Милая моя!» Я не могу резко вскинуть голову из-за шеи, закованной в корсет, поэтому только вслушиваюсь в ее дыхание и тихие пронзительные стоны. «Мама?» Вырывается под учащенный стук сердца. «Мамочка?» «Что ты, милая моя? Старая для твоей матери. Просто дочь свою вспомнила. А что с ней?» Спрашиваю, а сама не желаю, боюсь услышать ответ. Погибла в автокатастрофе. Вот и растит зять двоих мальчишек. Как может с ними справляется? В этом году в школу идет младшенький. Я решила, что семья дороже работы. Помогать им надо, бабушкой быть настоящей. Примите мои соболезнования, тетя Галь. Давно это было, почти 5 лет назад. Прошлое ворошить, настоящим не жить. Пойду я уже, поправляйся. Еще один поцелуй от нее и уходит. Я набираю много воздуха для глубокого выдоха, но Артур отбирает у меня возможность довести начатое до конца. Привет, любимая. Тетя Галя навещала. Видел ее уходящей по коридору. Да. У нее все хорошо? Взор Артура мечется. Из чего бы это? Явно приход тети Гали виноват. Да. У тебя есть другие ответы на мои вопросы? Расслабленным шагом сокращает расстояние от двери до моей кровати, а я натянуто улыбаюсь, ищу в себе смелость спросить о папе. Ты плакала? Опережает меня мой любимый мужчина. Что с папой, Артур? Присаживается на край матраса, рукой заглаживает волосы назад и, прежде чем повернуться ко мне, сплетает наши пальцы. Это будет тяжелый разговор. Давай поговорим, когда тебя выпишут. Нет, сейчас и точка. Артур наклоняется, укладывает голову на мой живот. Я хотела бы зарыться в его волосы, ощутить их мягкость, но одна рука в гипсе, а другая в его плену.